Дрессировка. Женщина ведет Рубик к ящику. Внутрь она кладет яблоко. «Руби хорошая девочка», — дружелюбно говорит она. «Не бойся». Руби исследует ящик с помощью хобота. Небольшой кусочек металла в руке у женщины издает щелчок. Она дает Руби кусочек морковки. Каждый раз, когда Руби дотрагивается до ящика, она слышит щелчок и получает угощение. «Зачем ей эти щелчки?» — спрашиваю я Боба. «С собаками такое делают сплошь и рядом», — говорит Боб. В его голосе слышится неодобрение. «Это называется кликерная дрессировка. Они хотят, чтобы для Руби этот звук ассоциировался с угощением. Каждый раз, как она сделает то, что они от нее хотят, будет раздаваться щелчок». «Молодчина, Руби», — говорит женщина, — «ты быстро учишься». После множества щелчков и морковок она отводит Руби обратно в клетку. «Почему эта дама угощала меня морковками, когда я прикасалась к ящику?» — спрашивает меня Руби. «Думаю, она хотела, чтобы ты зашла внутрь», — объясняю я. «Но ведь там же ничего нет», — говорит Руби, — «кроме яблока». «Внутри этого ящика», — говорю я, — «кроется путь наружу». Руби наклоняет голову на бок. «Я не понимаю». «Видишь рисунок с красным жирафом на ящике?» «Думаю, это дама из зоопарка, Руби». «Думаю, тебя готовятся туда везти». Я жду, что Руби радостно затрубит, но вместо этого она просто молча смотрит на ящик. «Не уверен, что ты поняла. В этом ящике тебя, скорее всего, отвезут в место, где будут другие слоны», — говорю я, — «туда, где будет больше простора, и люди станут о тебе заботиться». Но даже говоря это, я с содроганием вспоминаю тот ящик, в котором мне последний раз довелось побывать. «Я не хочу в зоопарк», — говорит Руби. «Я хочу быть с тобой, Бобом и Джулей. Мой дом здесь». «Нет, Руби», — говорю я, — «здесь твоя тюрьма». Ощупывание и оглядывание. Дама вновь возвращается. Она привозит с собой ужасно пахнущего доктора, который лечит животных. Один вид его чемодана вызывает опасения. Он проводит с Руби целый час, ощупывая и оглядывая ее. Он смотрит ей в глаза, осматривает ее ноги, хобот. Закончив с Руби, он входит в клетку ко мне. Я чувствую желание спрятаться под дне салки, как это делает Боб. Вместо этого я хорошенько и весьма громко бью себя в грудь, после чего доктор сразу же меня покидает. «Этого придется успокаивать», — говорит он. Я не совсем понимаю, что он имеет в виду, но, тем не менее, расхаживаю по клетке с чувством одержанной победы. Без рисования. Сегодня никто не просит меня рисовать, никто не заставляет Руби выступать, представлений нет, нет и посетителей, если не считать протестующих. Мак весь день не выходит из кабинета. Еще ящики. Я встаю после долгого утреннего сна. Боб лежит у меня на животе, но он не спит. Он смотрит на арену, где четверо мужчин ставят большой металлический ящик. Он величиной с меня. «Что это?» — спрашиваю я, еще не до конца проснувшись. Бог тыкается носом в мой подбородок. «Думаю, это ящик для тебя, друг мой». Я не совсем понимаю, о чем он. «Для меня». «Пока ты спал, они привезли целую кучу ящиков. По-моему, собираются забрать всех вас», — говорит он обыденно, вылизывая лапу. «Даже Тельму». «Забрать?» — повторяю я. «Куда забрать?» «Ну, одних в зоопарк, наверное, других в приют для животных, где люди попытаются найти им хозяев». Бу потряхивается. «Так что, похоже, все хорошее рано или поздно заканчивается, да?» Голос у него звонкий, а в глазах отстраненность и печаль. «Мне будет не хватать твоего брюха, здоровяк». Буб закрывает глаза, из его горла раздаются странные звуки. «Но, а как же ты?» — спрашиваю я. Я не уверен, заснул Боб или только притворяется, но мне он уже не отвечает. Я смотрю на огромный мрачный ящик и неожиданно понимаю, что чувствует Руби. Я не хочу туда идти. В таком ящике умерла моя сестра. Прощание. Когда Джулия с отцом приходят вечером этого дня, Джордж не берется за метлу или швабру. Он собирает все свои вещи и инструменты, а Джулия тем временем бежит к моей клетке. «Это мой последний вечер здесь, Айван», — говорит она и прижимает ладонь к стеклу. Мак уволил папу. Слезы сбегают по ее щекам. Но дама из зоопарка сказала, что скоро у них может появиться свободное место, чистить клетки и все такое. Я подхожу к стеклу, которое разделяет нас, и прикладываю свою руку к ручке Джулии, ладонь к ладони, палец к пальцу. Моя кисть больше, но вообще-то не так уж они и различаются. «Я буду скучать по тебе», — говорит Джулия, — «и по Руби с Бобом. Но это к лучшему. Ты заслуживаешь иной жизни». Я вглядываюсь в ее темные глаза и очень хочу, чтобы у меня нашлись слова для ответа. Шмыгая носом, она идет к клетке Руби. «Счастливой тебе жизни, Руби», — говорит Джулия. Руби испускает негромкий трубящий звук. Она просовывает свой хобот между прутьев и касается плеча Джулии. «А где же Боб?» — спрашивает она. Оглядывается, смотрит под столами, в клетке, возле урн. «Пап», — говорит она, — «ты не видел Боба?» «Боба? Нет», — отвечает Джордж. Джулия хмурит брови. «Что же теперь с ним будет, пап? Что, если Мак закроет весь торговый центр?» «Говорит, что попытается сохранить его и без животных», — отвечает Джордж. «Он засовывает руки в карманы. Я тоже волнуюсь за Боба. Но такие, как он, никогда не пропадут». «Знаешь что, пап?» В ее глазах зажигается огонек, а ведь Боб мог бы жить вместе с нами. Мама любит собак, ей с ним было бы веселее, Джоуз. Я еще даже не уверен, будет ли у меня новая работа. Может статься, что я не смогу прокормить даже вас, не говоря уже о какой-то дворняжке. Я могла бы тратить на него свои деньги за выгул соседских собак. Извини, Джоуз. Джулия кивает, я понимаю. Она уже идет к выходу, но вдруг разворачивается и снова бежит к моей клетке. Я почти совсем забыла. Это тебе, Айван. Она просовывает в мою клетку листок бумаги. Это рисунок, на котором изображены Руби и я. Мы едим изюм в глазури. Руби играет с другим слоненком, а я держусь за руку. Какой-то симпатичной гориллы. У нее красные губы, а в волосы заправлен цветок. Сам я, как и на всех остальных рисунках Джулии, выгляжу весьма элегантным парнем. Вот только у этого портрета есть одно маленькое отличие от предыдущих. На этом рисунке я улыбаюсь. Щелк. Дверь в мою клетку распахнута. Я не могу отвести от нее глаз. Моя дверь открыта. Огромный ящик сдвинули с места, и теперь он тоже открыт. Люди поставили его прямо напротив выхода из клетки. Если я выйду из нее, то войду в ящик. Дама из зоопарка, ее зовут Майя, снова здесь. Щелк, изюм в глазури. Щелк, крошечные зефиринки. Щелк, спелая папайя. Щелк, дулька яблока. Час за часом, щелчок за щелчком. Я гляжу на Руби. Она внимательно следит за тем, как я поступлю. Я касаюсь ящика. Я вдыхаю запах его темного нутра, где меня ждет спелая манго. Щелк, щелк, щелк. Я должен сделать это. Из-за прутьев в своей клетке на меня смотрит Руби. А этот ящик — путь наружу. Я делаю шаг вперед. Идея. После того, как я возвращаюсь из ящика обратно в клетку, меня осеняет одна очень хорошая идея. Я говорю Бобу, что он мог бы украдкой пробраться ко мне в ящик и поселиться в зоопарке. «Ты что, забыл? Я же дикий зверь, Айван», — говорит он, обнюхивая пол в поисках крошек, — «неукротимый и неустрашимый». Он пробует кусочек сельдерея и выплевывает его. «К тому же меня заметят. Люди, конечно, существа тупые, но не настолько же». «Уважение». «Айван», — зовет Руби, — «как думаешь, я понравлюсь другим слонам?» «Я думаю, что они будут от тебя в восторге, Руби. Ты станешь частью их семьи». «А что ты думаешь про себя и других горилл?» — снова спрашивает она. «Я Силвербек, Руби, вожак». Я расправляю плечи и выше поднимаю подбородок. «Я не должен нравиться им. Это они должны уважать меня». Но, говоря это, я задаюсь про себя вопросом. Смогу ли я вообще заслужить среди них хоть какой-то авторитет? В своей жизни мне почти не приходилось бывать настоящей гориллой, не говоря уже о роли Силвербека. «Как ты думаешь, другие слоны будут знать какие-нибудь шутки?» «Если нет, — говорю я, — ты их научишь?» Руби хлопает ушами, взмахивает хвостиком. «Знаешь что, Айван?» «Что?» — спрашиваю я. «Думаю, завтра я войду в этот ящик». Я смотрю на нее с нежностью, По-моему, это правильно, и Стелла со мной наверняка согласилась бы. А как ты думаешь, другие слоны умеют играть в салки? Я очень люблю салки. Я тоже, говорю я, и вспоминаю свою проворную сестричку, несущуюся сквозь кусты, всегда на полшажка впереди меня. Фотография. Поздней ночью Мак открывает дверь в мою клетку. Полная луна освещает его поникшие плечи. Мне кажется, будто он стал меньше ростом. Встревоженный Боб в мгновение ока спрыгивает с моего живота и ныряет под дне салки. «Можешь не прятаться, пес», — говорит Мак. «Я знаю, что ты здесь спишь», — он садится на свисающую шину. «Так что вполне можешь провести здесь еще одну ночь. Завтра твой приятель уезжает. Завтра. Внезапно в животе у меня становится пусто. Я не готов. Мне нужно больше времени. Я еще не со всеми попрощался. Я еще не все обдумал». Мак вытаскивает из кармана рубашки маленькую фотографию. «Это я в молодости. Мы с Маком сидим на переднем сиденье нашей машины. Верх ее откинут. У меня на голове бейсболка, а в руке рожок с мороженым. Я был ладным парнем, но надо признать, что на этой фотографии выгляжу попросту смешно. Меньше всего похож на настоящую гориллу. У нас ведь было немало хороших деньков. Правда же, парень?» — говорит Мак. «Помнишь, как мы ходили на американские горки? Или как я учил тебя играть в баскетбол?» Он со смешком покачивает головой. «Бросок в прыжке у тебя всегда получался хуже некуда». Он встает, вздыхает, оглядывается кругом. Потом убирает фотографию обратно в карман. «Мне будет не хватать тебя, Айван», — говорит Мак и уходит, ни разу не оглянувшись. Отъезд. Майя со множеством других людей появляются рано утром. Некоторые из них в белых халатах, другие держат в руках шуршащую бумагу. Все они немногословны, деловиты и решительны. Руби входит в свой ящик первой. «Мне страшно, Айван», — говорит она изнутри. «Я не хочу уезжать от тебя. Что-то во мне тоже не хочет, чтобы она уезжала. Но я знаю, что говорить ей об этом нельзя. Подумай о всех удивительных историях, которые ты расскажешь своей новой семье», — говорю я. Руби замолкает. «Я расскажу им твой анекдот про слонов», — говорит она после долгого молчания. «Тот, про холодильник. Им наверняка понравится. А еще обязательно расскажи о Бобе, Джулии и обо мне». Я откашливаюсь. «Я Стелли. Я всех запомню», — говорит Руби. «Особенно тебя». Прежде чем я успеваю ответить, ее клетку увозят к грузовику. Теперь моя очередь. Боб прячется в углу клетки за бассейном. Его люди даже не замечают. Пока они хлопочут вокруг моего ящика, Боб пробирается ко мне. Он лижет мой подбородок, на тот случай, если там остались крошки еды. «Ты», — говорю я ему шепотом, — «Боб, единственный неповторимый». Затем тянусь за несалки. Без набивки она превратилась в тощий коврик. Ее мех испещрен брызгами краски. Я протягиваю ее Бобу. Он удивленно наклоняет голову. «Чтобы тебе было удобнее спать», — говорю я. Боб берет несалки в зубы и тихонько утаскивает. «Хороший мальчик, хороший Айван, хороший мальчик», — приговаривает Майя, пока я неуклюже устраиваюсь в ящике. Я слышу щелчок и получаю маленькую зефиринку. Потом Майя дает мне сладкий напиток со вкусом манго и каким-то горьковатым привкусом. Мои веки тяжелеют, мне интересно, что будет дальше, но хочется спать, просто ужасно хочется спать. Мне снится, что я снова рядом с Салки, и мы скачем по лианам, а за нами наблюдает Стелла. Солнечные лучи пробиваются сквозь толстый потолок листвы, а у ветерка вкус спелых фруктов. Переезд. Мои глаза приоткрываются, ящик движется. Я нахожусь в гремящей утробе какого-то огромного зверя. Вновь засыпаю. Пробуждение. Я просыпаюсь в окружении стекла и стали. Это новая клетка, и она не особо отличается от моей предыдущей, разве что здесь намного чище. Рядом стоит Майя и другие уже знакомые мне люди. «Привет, Айван», — говорит Майя. «Он приходит в себя, ребята». Три стены сделаны из стекла, четвертая — из скрепленных леской деревянных планок. Все это совсем не похоже на зоопарки, которые я видел по телевизору. «А где остальные животные? Где гориллы?» Значит, и Руби оказалась в похожем месте, в такой же клетке, как и раньше, но только теперь совсем одна. А вдруг ей холодно, или она хочет есть, грустит? И кто теперь станет рассказывать Руби разные истории, когда она не сможет заснуть? Скучаю. Я скучаю по своей старой уютной клетке. Мне не хватает моего рисования, но больше всего мне не хватает Боба. Мой живот замерзает без него. Еда. Кормят здесь хорошо, хотя ни газировки, ни сладкой ваты не дают. Не знаменитый. Здесь у меня не бывает посетителей, никаких детей с липкими пальцами или умученных родителей. Ко мне приходят только Майя, да и ее люди с успокаивающими голосами и мягкими руками. Интересно, значит ли это, что я перестал быть знаменитым? Что-то в воздухе. День за днем проходит бесконечной чередой, а потом я ощущаю что-то новое. Я не знаю, что это, но оно наполняет собой воздух, как собирающиеся на горизонте грозовые облака.